Глава шестая. Неотразимая диалектика мистера Тимоти. Оксфордский дилижанс увез исключенных и их багаж. Шелли взял взаймы у своих книгопродавцев 20 фунтов, чтобы поселиться и жить в Лондоне в ожидании вестей от отца. Комнаты, которые он осматривал вместе с Хоггом, показались ему все без исключения негодными для жилья. Улица слишком шумная, квартал слишком грязный, прислуга слишком безобразна. Наконец, Поланд-стрит пробудил в его уме сочувственные ассоциации: Польша, Варшава, свобода. В Поланд-стрите могли быть только комнаты, достойные свободного человека, и первая, которую они там нашли, была оклеена бумажками с изображением зеленых и синих виноградных кистей, что им показалось необыкновенно красивым. «Тут, — сказал Шелли, — мы окончательно поселимся и начнем опять нашу оксфордскую жизнь. Чтение у камина, прогулки, опыты. Здесь мы проведем всю жизнь». Программа восхитительная, которой не доставало только согласия мистера Тимоти и Хогга отца. Узнав о событиях в Оксфорде, мистер Тимоти был в бешенстве. Для крупного помещика, члена парламента и мирового судьи в своем графстве, приключение это было крайне неприятно. Особенно смущало его обвинение в атеизме, потому что у него была репутация либерала, смелость, которую надлежало искупить строгим религиозным правоверием. Он написал в торжественном тоне письмо мистеру Хоггу отцу, письмо, в котором оплакивал оксфордскую историю с моим сыном и вашим, и просил его вернуть как можно скорее домой вашего молодого человека. «Что касается меня, — писал он, — то я посоветую своему сыну прочесть естественную теологию Пелли, вполне подходящую к данному случаю, и даже сам буду читать ее вместе с ним». Потом он составил для своего молодого человека сильное и суровое послание. «Хотя, как отец, я мог перенести неприятности, навлеченные вашими преступными взглядами, но я имею строгие обязанности в отношении моей собственной репутации, в отношении ваших младших братьев и сестер, в отношении моих убеждений как христианина. Если вы желаете пользоваться моей помощью, поддержкой и покровительством, то вы должны. Первое. Вернуться немедленно в Филдплесс и на долгое время отказаться от всяких сношений с мистером Хоггом. Второе. Поступить под гувернерство тех джентльменов, которых я изберу, и оказывать им повиновение. Если эти условия не будут приняты, то мистер Тимоти оставляет своего сына на произвол тех бедствий, которые по справедливости связаны с дьявольскими и злонамеренными мнениями». Ответ был короток. «Дорогой отец, так как вы оказываете мне честь и спрашиваете о моих намерениях, которые могли бы служить основанием для вашего образа действий, я считаю долгом, хотя мне крайне неприятно оскорбить ваши чувства, с которыми относитесь к своей репутации, к репутации вашей семьи, решительно отказать в своем согласии на два предложения, содержащиеся в вашем письме, и изъявить вам, что подобный отказ будет всегда следовать в ответ на подобные предложения. Ваш любящий и почтительный сын Перси Биши Шелли». Трудность отцовской дипломатии заключается в том, что один из ведущих переговоры желает во что бы то ни стало избежать разрыва, что делает применение санкций затруднительным. Когда его условия были сухо отвергнуты, мистер Тимоти не знал, что делать дальше. Он не был в сущности дурным человеком и верил в диалектическую убедительность бутылки портвейна. Он решил поехать в Лондон и пригласить бунтовщиков в отель Миллера, где вино было хорошим. В сущности, думал он, сидя в отеле в ожидании прихода обоих чудаков, в сущности, детей следует привлекать ласковым обращением, и даже хотя бы это могло показаться смешным, снисходить до спора с ними. Ум зрелый и рассудительный без всякого труда справится с 18-летним философом, и, кстати, сказанной речью можно избежать больших несчастий. Наконец, Перси — наследник майората, и к нему перейдет титул Шелли. Важно привести его к рассудку. И добрый мистер Тимоти, перебирая в голове теологические аргументы Перси, потирал руки с удовлетворением. А тем временем молодые люди шли пешком с Полланд-стрита, читая по дороге вслух философский словарь Вольтера и отпуская остроты. Шелли особенно наслаждался тем, что старый француз писал о еврейском народе, о нетерпимости, которая всюду проявляется в Библии, о жестокости Иеговы. Когда они пришли в отель, они нашли мистера Тимоти в обществе его поверенного по делам мистера Грэхэма. Мистер Тимоти встретил Хогга с вкрадчивой и бросающейся в глаза благосклонностью, затем, обернувшись к своему сыну, он в упор выпалил в него длинной речью, которую невозможно было понять и которая сопровождалась и подчеркивалась драматическими движениями, вызывавшими смех у молодых людей. Шелли наклонился к своему другу и прошептал: «Ну, что вы думаете о моем отце?» «Это не ваш отец», — ответил тихо Хогг. «Это сам Иегова». Шелли громко засмеялся. «Что с вами, Перси? Или вы больны?» — сказал оскорбленный мистер Тимоти. «Или с ума сошли? Что вы смеетесь?» К счастью, доложили, что обед подан. Обед был превосходный и прошел без стеснения для участвующих. Когда подали десерт, мистер Тимоти послал сына заказать почтовых лошадей, а сам принялся обрабатывать Хогга. «Милостивый государь, вы совсем другой, чем я ожидал. Вы джентльмен, приятный в обращении, скромный, рассудительный. Скажите мне, что мне делать с моим бедным мальчиком? Он совсем с ума сошел, не правда ли?» «По-видимому, так, сэр. В таком случае, что я должен делать, по вашему мнению? Если бы он женился на своей кузине, то совершенно переменился бы. Он нуждается в человеке, который бы заботился о нем, хорошей женщине. Почему бы не женить его?» «Но каким образом? Это невозможно. Если я скажу Перси, чтобы он женился, он откажется наверняка, я его знаю. Он откажется, если вы ему прикажете жениться, и я его вполне одобряю. Но если, ничего ему не говоря, вы его познакомите и устроите так, чтобы он встречался часто с молодой девушкой, то возможно, что он в нее влюбится. И к тому же, если с первой это не удастся, вы можете попытаться достигнуть той же цели с другой». Поверенный по делам мистер Грэхэм сказал, что это превосходный план, и вместе с мистером Тимоти тут же за столом принялись составлять список молодых девушек, но в это время вернулся Шелли. Мистер Тимоти приказал принести бутылку очень старого портвейна и начал похвальное слово самому себе. Он пользуется большим уважением в палате общин. Его ценит вся палата, и в особенности спикер, который часто говорил ему: «Мистер Шелли, я не знаю, что бы мы делали без вас». Он очень любим в своем родном графстве в Суссексе и превосходный мировой судья. Он рассказал длинную историю о двух браконьерах, которых он осудил. «Вы их знаете, Грэхэм, вы знаете, что они представляют собой». Грэхэм одобрительно кивнул. «Ну так вот, когда они вышли из тюрьмы, то пришли меня благодарить». Хогг так и не узнал никогда, почему эти двое несчастных благодарили своего безжалостного судью, потому что в этот момент, полагая, что портвейн достаточно оказал свое подготовительное действие, мистер Тимоти перешел к главному предмету. «Послушайте», — сказал он, — «ведь, наверное, существует Бог. Не может быть никакого сомнения по этому предмету, никакого сомнения». Никто из слушателей никакого сомнения не выразил. «Вы, сэр, — сказал он, обращаясь к Хоггу, — с своей стороны не питаете ни малейшего сомнения. Ни малейшего, сэр. Но если у вас было сомнение, я могу вам доказать существование Бога в одну минуту. Но, сэр, я немало не сомневаюсь. А, но, может быть, вы бы, тем не менее, захотели выслушать мои доказательства? С величайшим удовольствием. Ну, так я вам их прочту». Он стал шарить во всех карманах, вытащил письма, счета и, наконец, исписанный листок, который стал читать. Шелли, наклонив голову вперед, слушал с величайшим вниманием. «Но я это уже где-то читал», — сказал он через несколько минут и, повернувшись к Хоггу. «Где это я читал?» — «Но», — сказал Хогг, — «это аргументы Пелли». «Совершенно верно», — сказал мистер Тимоти с удовлетворением. «Вы правы. Это аргументы Пелли. Я их списал в книге Пелли сегодня утром своей собственной рукой, но Пелли взял их у меня. Вся книга Пелли, собственно, принадлежит мне». После этого он сложил листок и положил его обратно в карман, видимо, крайне недовольный. Сын смотрел на него с большим презрением, чем когда-либо. И обед кончился, не приведя к примирению. Шелли отказался поехать с отцом, отец отказался дать ему хоть один пенни. Только двое расстались довольны друг другом — Хогг и мистер Тимоти. Мистер Тимоти нашел, что друг его сына гораздо более обходителен, чем тот. Он не противился, как Перси, не становился на дыбы, не отделял себя, как оградой, своими принципами, которых нельзя было касаться, не задевая его сатанинской гордости. Для человека своего возраста Хогг понимал жизнь. Его мысль о браке была разумна. Хогг со своей стороны заметил, что член парламента обладал красноречием несколько туманным, но все-таки добрый малый и умеет угощать. Некоторое время спустя Хогг еще раз доказал, что понимает жизнь. Он примирился с собственным отцом, который, будучи главой старой консервативной фамилии, известной своей религиозной ортодоксальностью, не имел надобности афишировать свое негодование по поводу поступков своего молодого человека как либеральный владелец Фильдплесса. Он посоветовал сыну заняться юриспруденцией и поместил его в контору адвоката в Йорке. Хогг должен был тогда покинуть Шелли в комнате на Поланд-стрите среди зеленых и синих виноградных кистей.